Но тут она мило улыбнулась, мило и мягко, и прикоснулась ладонью к моей щеке. «Думаю, Кензи, мы все сумеем наладить. Может быть, взявшись за это вдвоем, мы добьемся правды». Последнее слово она произнесла так, словно хотела распробовать, каково оно на вкус. «Посмотрим, Дженна», — сказал я. Тогда она полезла в сумку и протянула мне большой конверт из плотной коричневой бумаги. Я вскрыл его и извлек черно-белую фотографию, 8×11, слегка зернистую, словно переснятую с другой, поменьше, но вполне отчетливую. Я увидел на ней двоих мужчин. Держа в руках стаканы, они стояли у дешевого зеркального шкафа, негр и белый. Чернокожего я не знал. У белого, одетого в так называемые боксерские трусы и черные носки, были темно-русые волосы, которые лишь через несколько лет подернутся оловянным налетом седины. Он устало улыбался, и хотя фотография была сделана достаточно давно, запечатленный на ней человек мог быть только конгрессменом Полсоном. «А кто второй?» — спросил я. Дженна взглянула на меня, и я понял, что значит выражение «смерить взглядом». Ей нужно было решить для самой себя, может ли она доверять мне. Мне казалось, что какой-то непроницаемый экран отделил нас от толпы спешащих мимо прохожих, которые мелькали, как персонажи старого немого кино. «Это вас нужно будет спросить», — сказала она. Пока я раздумывал над ответом, что-то очень знакомое стало надвигаться на нас, проламывая экран, и словно сквозь толщу воды я увидел синюю бейсболку с золотыми буквами. «На землю!» — крикнул я, схватив Дженну за плечо. В это мгновение в утренний воздух ввинтился дробный металлический стук. В первую очередь, развратив грудь Дженны, прошло у меня над головой, я инстинктивно пригнулся, все еще пытаясь повалить ее на землю, хотя грудь ее уже была прошита пулями по всем направлениям. Синяя бейсболка не снимал пальца со спускового крючка, и поток свинца хлестал по телу Дженны и крошил бетон, описывая вокруг меня дугу. Люди на пятачке в панике бросились кто куда, и в ту минуту, когда я вытащил, наконец, пистолет, кто-то наступил мне на ногу. Дженна лежала, придавив меня всей своей тяжестью. Цементная крошка летела в лицо. Киллер, сузив радиус, вел теперь огонь более методично, стараясь достать меня. Еще через секунду он снова даст очередь под Дженне, и пули, пробив, как по пьемаше ее тело, изрешетят мое. Кровь заливала мне глаза, но все же я увидел, как он, вскинув УЗИ над головой, опускает под углом ствол, сейчас же полыхнувший длинным белым пламенем. Цепочка пуль, идущая прямо мне в лоб, зазвенела по цементу, но вдруг остановилась в белом облаке цементной пыли. На мостовую полетел пустой магазин, и прежде чем он успел коснуться земли, его место занял снаряженный. Киллер передернул затвор, и в эту минуту я выбрался из-под Дженны и выстрелил. Магнум грохнул отрывисто и резко, и нападавшего подкинуло в воздух, словно сбоку на него налетел грузовик. Потом, задергавшись, он рухнул наземь, выпустив из рук автомат. Я перевалил назад безжизненное тело Дженны, вытер со лба ее кровь, заливавшую мне глаза, и увидел, что убийца, судорожно извиваясь, пытается дотянуться до УЗИ. Автомат отлетел метра на два с лишним, и одолеть это расстояние было непросто, если учесть, что его левая нога ниже колена превратилась в какую-то кровавую кашу. Подойдя, я с размаху пнул его ногой в лицо. Он глухо вскрикнул, я ударил еще раз. Тогда он затих. Я вернулся к Дженне, опустился на мостовую, прямо в разливавшуюся все шире лужу ее крови, потом приподнял убитую. Грудной клетки со всем содержимым у нее больше не было, как не было и самой Дженны. Никаких тебе последних слов. Просто труп, сломанной куклой, валяющейся у станции Бостон-Коммон в самом начале нового дня. Теперь, когда стихла стрельба, уже стали подтягиваться зеваки. Я вытянул ее ноги, подогнутые, с расставленными в разные стороны ступнями, и положил их поровней, поглядел ей в лицо. Она ничего мне не сказала. Еще одна смерть. Чем чаще я с ней встречаюсь, тем меньше понимаю. Дженна Анджелин более никому была не нужна.